1908. Сара. 31 января 1908 года. Тетя. Я несколько раз моргнула, но она по-прежнему стояла на пороге, упираясь рукой в притолоку. Судя по всему, она была нормальным, живым человеком из плоти и костей, а отнюдь не призраком. Снег таял на ее одежде, собираясь под ногами в маленькие лужицы, а на полу лежала длинная узкая тень. Герти исчезла, как только за дверью раздался тетин голос. Наверное, снова спряталась в шкафу, зато рядом со мной сразу оказался Шеп. Пес зарычал на тетю и оскалил зубы, но ей достаточно было лишь посмотреть на него, и мой неусыпный страж поджал хвост и убрался на кухню. «Ты», — пробормотала я, — «ты одна из них?» «Я хочу сказать, тебя тоже кто-то разбудил?» Наверное, подумалось мне, я все-таки сошла с ума, и у меня начались видения. Ружье Мартина было у меня в руках. Я схватила его, когда пошла открывать, и готова была пустить оружие в ход, даже если тетя просто призрак. Но она лишь скользнула по нему взглядом и рассмеялась. Смех у нее был странный, словно порыв ветра пронесся над полем сухой кукурузы. Еще я заметила, что она постарела. Ее волосы когда-то истинно черные посидели и стали серо-стальными, спутанные пряди были небрежно перевязаны обрывками кожаных шнурков и цветными тряпочками, а кое-где в них были вплетены перья, бусины и маленькие блестящие камни. Смуглая кожа стала коричневой, как обожженная глина, и покрылась сеткой мелких морщин. Но темные глаза смотрели все так же внимательно и пронзительно. На плечи тети была накинута цельная лисья шкура с головой и лапами. «Думаешь, если бы я была спящей, тебе было бы легче?» — спросила она. «Я легче поверить, что ты была права, и что все эти годы мой прах лежал среди пепла и золы, которые остались от моего дома?» «Но как? Как тебе удалось спастись?» Я хорошо помнила, каким жарким было пламя и как мне на голову и на опаленную траву сыпались пепел и сажа. Когда огонь наконец улегся, на поляне не осталось ничего, только тлеющие угли и закопченная чугунная печь. Я же слышала выстрел. Я видела, как твоя хижина сгорела дотла. Тетя с горечью усмехнулась. «Ты считаешь меня так легко убить?» Я подумала о патроне, как он метнулся в заросли и пропал. Может быть, он почуял тетю и последовал за ней? «Убить и бросить мои останки гнить среди пепла и золы?» Мне вдруг стало страшно, и я попятилась. «Я хотела его остановить», — проговорила я дрожащим голосом. «Когда дом вспыхнул, я хотела тебя вытащить, но папа меня не пустил». Сара шагнула в дом. «Значит, не очень сильно хотела», — сказала она и с разочарованным видом покачала головой. «А ты все это время была жива? Где ты пряталась?» «Я отправилась домой, назад к моему народу. Я хотела оставить прошлое в прошлом, забыть и вас, и все, что случилось, но оказалось, что я не умею забывать. Иногда мне казалось, что я почти сумела выбросить вас из памяти, но стоило мне взглянуть на мои руки...» Тетя стянула с рук перчатки, и я увидела, что ее пальцы покрыты белыми уродливыми шрамами от ожогов. Еще один след остался у меня на животе, там, куда попала дробь из ружья твоего отца. В рану попала инфекция, она загноилась, и я едва не умерла. Но я не умерла. Она потерла живот искалеченной рукой, потом подняла голову и посмотрела на меня. Ее глаза были как два бездонных черных колодца. Иногда шрамы, которые болят сильнее всего, увидеть нельзя. Не так ли? Сара. Я не ответила, не в силах оторвать взгляда от ее изуродованных пальцев. Я знала, что однажды я вернусь, чтобы сдержать свое слово, чтобы заставить тебя заплатить за все зло, которое причинила мне твоя семья, за то, что ты отвернулась от меня, хотя я любила тебя сильнее, чем любила бы собственного ребенка. Я стала для тебя второй матерью, а ты хотела сжечь меня заживо. Но это не я, это папа. От горя он совсем обезумел и... Тетя улыбнулась, но от этой улыбки меня мороз пробрал. Безумие — отличный предлог, тебе не кажется? Им можно оправдать любой самый ужасный поступок, любое зло, которое ты сделала своим самым близким людям. Ее глаза как-то странно блеснули. Или их детям. И снова я похолодела. Мне показалось, я догадываюсь, что имеет в виду тетя. «Ты давно в городе?» — спросила я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно. «Давно. Достаточно давно, чтобы понять, что дела у тебя не очень. Я знаю, что твой колченогий муж не работает на земле, а сражается с ней. И что твоя дочь... Знаешь, она была очень похожа на тебя, шестилетнюю». «Герти», — сказала я. «Ее зовут Герти». Тетя неприятно улыбнулась. «О, я знаю. Мы хорошо знали друг друга. Герти и я». Сделав над собой усилие, я еще раз заглянула в ее глаза и прочла в них правду. На этот раз никаких сомнений у меня не оставалось. Отступив еще на полшага, я подняла ружье и прицелилась тете в грудь. «Значит, это был не Мартин. Это ты убила Герти». Запрокинув голову, тетя хрипло захохотала. «Но ведь все улики указывали на него, на бедного хромоножку, не так ли? В кармане Герти должно было лежать его кольцо, мое кольцо, которое он нашел, когда пахал на дальнем поле. Нет, я не виню тебя за то, что ты его застрелила. На твоем месте я поступила бы точно так же». «Я в него не стреляла, это получилось случайно». Тетя снова расхохоталась, демонстрируя острые зубы в коричневых пятнах. «Это ты подложила кольцо в карман платья Герти», — продолжала я. «Ты украла его у Мартина и сунула в карман моей дочери, чтобы я подумала... Это ты оставляла записки, якобы написанные Герти». Она улыбалась широкой зловещей улыбкой. «Молодец, Сара! Ты всегда была умненькой девочкой!» Я шагнула вперед, так что ствол ружья уперся ей прямо в грудь, но тетя только смеялась, укоризненно качая головой, словно я снова стала ребенком, маленькой девочкой, которая может только вопить и топать ногами. «Разве тебе станет легче, если ты меня убьешь?» «Да, свою жажду мести ты на какое-то время утолишь, но моя смерть не поможет тебе вернуть ни дочь, ни мужа, ни брата, ни отца». «Ты не убивала моего отца». «Не убивала. Твой отец сам убил себя с помощью виски. Он просто не мог жить после того, что он сделал со мной». Я смотрела в ее глаза, глубокие и черные, как самая черная ночь. Они притягивали меня, уносили сквозь время в то далекое, далекое прошлое, когда я была совсем маленькой, когда мы с тетей гуляли возле ручья, и она держала меня за руку и рассказывала, рассказывала в прошлое, в котором я была счастлива. «Ты не такая, как все, Сара, ты как я». «Может быть», — подумала я, — «может быть, я действительно похожа на нее, и так же, как она, способна на месть, на убийство. Если я сейчас застрелю тетю, это не поможет мне вернуть то, что она у меня отняла. Но это будет справедливо. Я должна сделать это ради Герти, ради Мартина, ради моего брата и отца». Я слишком долго раздумывала, неуловимо быстрым движением тетя отступила в сторону и, выдернув у меня из рук ружье, направила его на меня. За прошедшие годы я успела позабыть, какая она ловкая и сильная, и сейчас тетя мне об этом напомнила. «А теперь давай попробуем найти твою Герти», — сказала она таким тоном, словно у меня был выбор. Ей осталось всего несколько часов, потом она снова вернется в небытие. Я хочу своими глазами увидеть, как это случится. Я хочу видеть твое лицо, когда жалкий маленький призрак, которого ты вызвала в наш мир, исчезнет навсегда».